Скажи лучше, не подумал, а о том, что, выбравшись из могилок, твои зомби наверняка захотят немного перекусить, ты подумал? Так же, как и о том, что всех их одновременно ты просто не смог бы контролировать, и, значит, наверняка получилась бы куча пострадавших. Конечно, подумал. За кого ты меня принимаешь? Возмутился Олег. И никаких пострадавших не было бы. Это же азбука некромантии. На каждое кладбище по боевому управляющему контуру, как в армейских некроподразделениях цитадели, только с полным запретом какой-либо агрессии. Так что не преувеличивай мою глупость, ее и без того многовато. Да уж, тут, как ни старайся, преувеличить не получится. О ректоре забыть. Хоть сейчас не повторяй ту же ошибку. Да помню я. Не знаешь, куда я вчера мантию бросил? Надень лучше мундир. Если у тебя, конечно, нет острого желания пару-тройку часов простоять в очереди. У милорда Альфрани всегда много посетителей, и обычному студенту темного факультета придется долго ждать приема. А вот имперского князя вряд ли посмеют мурыжить. Олег решил последовать доброму совету, в мудрости которого он убедился уже через час, проходя через приемную лорда Элиаса. Впрочем, ректор, очевидно, дал насчет него соответствующие указания, так как в кабинет его запустили без очереди, стоило только Олегу назвать свою фамилию. «Приветствую вас, милорд», — склонил голову Олег, входя в знакомый кабинет. «Вы хотели меня видеть?» «Здравствуйте, Бельский. Вижу, вам уже лучше. Вчера вы выглядели очень усталым. Перерасход энергии?» «Да, я немного не рассчитал с иллюзиями, но сегодня уже практически восстановился». «Очень хорошо. Ну что ж, тогда к делу. Я отозвал ваше задание на практику. Во-первых, я, конечно, ценю хорошую шутку, однако толпа мертвецов в Антисе способна чересчур сильно взволновать жителей города. А подавление массовых беспорядков отнюдь не является моим любимым развлечением. Прошу учитывать этот факт, когда соберетесь вновь пошутить подобным образом. Надеюсь, вы меня хорошо поняли? Да, милорд. Олег покраснел и вновь поклонился, скрывая смущение. Впрочем, основной причиной того, что ваше задание будет другим, послужило вот это, произнес ректор, привставая и передавая Олегу небольшую, обшитую коричневой кожей папку для бумаг. Ознакомьтесь. «Что это?» – спросил Олег, развязывая шелковые тесемки. «Запрос из Ламарры, главного порта Иринии. Магистрат города слезно умоляет прислать к ним темного мага, желательно разбирающегося в некромантии, для разовой работы и обещает по выполнении выплатить 20 тысяч золотых империалов». Олег, не сдержавшись, присвистнул. Сумма была несусветно огромной. 3000 империалов, заработанные им во время его странствий в качестве охотника на нежить, позволили ему, не испытывая ни в чем никакого стеснения, прожить весь этот год, ведя жизнь богатого бездельника из высшего света. Да и сейчас на его счете в местном банке оставалась весьма приличная сумма в 700 золотых. Но 20 тысяч? Он вопросительно взглянул на ректора. «Да, все верно». Лорд Элиас правильно истолковал этот взгляд. «Вы уже давно превзошли несчастного Мхала и на данный момент являетесь вторым и лучшим некромантом в стенах этой академии. Собственно, это и послужило причиной моего решения о переводе вас на факультет огня». Как некроманта нам просто больше нечему вас научить.